Глава 41. Арина. Я уже почти не чувствовала холод асфальта, на котором стояла коленями. Слезы текли ручьем, сердце разрывалось от невыносимой боли, а тело сотрясали судорожные всхлипы. Ненависть, отчаяние и страх перемешались во мне в один сплошной комок, который невозможно было проглотить или выплакать до конца. Я просто не могла больше дышать от этой боли. «Ариша, родная, ну хватит!» Вдруг донесся голос Кости, его сильные руки осторожно подняли меня с земли, крепко прижимая к груди. «Я рядом, слышишь? Все будет хорошо, я обещаю тебе!» Судорожно вздохнув, цепляясь за него руками так, будто боялась, что если сейчас отпущу, то просто исчезну. Его тепло, его дыхание на моей макушке, запах одеколона — все это словно вытягивало из меня боль и отчаяние по капле. «Кость, как же так?» — прошептала я, чувствуя, как меня накрывает очередная волна истерики, но он лишь сильнее прижал меня к себе. «Все уже позади. Ариша, мы нашли сына. Он живой, он справится. А этот мерзавец, поверь, получит все, что заслужил», — произнес он твердо, уверенно, так что я не могла не поверить. Я медленно подняла голову, глядя в его глаза, такие родные и такие уставшие. В них отражалась та же боль, тот же страх за ребенка, что и у меня. Но еще была сила, уверенность, которая помогала мне не сломаться окончательно. «Давай, поехали отсюда, ты устала», — тихо произнес он, убирая с моего лица прядь волос. «Поехали домой». Я думаю, что никто не обидится, если сегодня ты переночуешь у меня». Я коротко кивнула, и он помог мне забраться в машину. Вся дорога прошла в тишине. Мы не говорили, просто держались за руки, словно боялись отпустить друг друга даже на мгновение. Я не сразу поняла, что Костя едет совсем не к дому. Только когда автомобиль резко остановился на парковке огромного торгового центра, я в удивлении повернулась к нему. «Кость, зачем мы здесь?» — спросила я хрипло, растерянно глядя по сторонам. Он улыбнулся, тепло и чуть виновато. «Я же обещал, что ты выберешь сама все для детской комнаты. Мы столько всего пропустили. Давай наверстывать». У меня снова защипало в глазах, но на этот раз от нежности и благодарности. Я медленно кивнула, чувствуя, как тепло разливается по груди от его заботы и внимания. «Пойдем», — прошептал он, помогая мне выйти из машины и осторожно беря под руку. Торговый центр встретил нас ярким светом и запахом кофе из уютного кафе, расположенного у входа. Я невольно прижалась к Косте сильнее, осознавая, насколько соскучилась по этому простому чувству — идти рядом, касаться друг друга, чувствовать, что он рядом. Мы медленно шагали по огромному, почти бесконечному магазину. Я, как ребенок, разглядывала стеллажи с детскими обоями, потерянно перебирала мягкие рулоны, останавливаясь на каждом с милыми животными и нежными узорами. «Вот эти, наверное», — шепнула я, осторожно проводя пальцами по рисунку с воздушными шариками и веселыми зверятами, чтобы ему всегда было легко, как будто летишь в небе. Костя улыбнулся и кивнул, тут же подхватив рулоны и аккуратно укладывая их в тележку. «Тогда к обоям нужен подходящий светильник», — сказал он задумчиво, словно всерьез размышляя. «Что-то такое воздушное и легкое». Мы выбрали мягкий светильник в виде облачка, потом долго спорили о цвете штор и в конце концов остановились на нежно-голубых, чтобы сыну снились самые добрые сны. Я чувствовала, как постепенно начинаю оживать, как внутри становится чуть теплее, как мои губы сами собой растягиваются в улыбке. Костя незаметно косился на меня, словно контролируя каждое мое движение и реакцию. И я чувствовала его тепло и заботу каждой клеточкой тела. Когда мы вышли из строительного отдела, он решительно потащил меня в сторону магазина с детскими вещами. Я хотела возразить, но он быстро приложил палец к моим губам и улыбнулся так нежно, что все возражения тут же исчезли. Внутри нас встретили бесконечные стеллажи с одеждой, игрушками, кроватками и колясками. Глаза разбегались от многообразия милых и трогательных вещей, и я чувствовала, как сердце снова начинает биться сильнее, а слезы уже наворачиваются от счастья. «Выбирай», — шепнул Костя, обнимая меня за плечи и крепко прижимая к себе. «Что только пожелаешь». Я дрожащими руками взяла крохотный белый комбинезончик с вышитыми на груди мишками, прижала его к груди и едва не расплакалась от нахлынувших эмоций. «Ты невероятный человек, Кость», — прошептала я, уткнувшись ему в плечо и чувствуя, как он прижимает меня еще крепче. «А ты невероятно сильная женщина, Ариш. Я горжусь тобой», — ответил он тихо, целуя меня в висок. Телефон в его кармане резко зазвонил, и Костя мгновенно напрягся, но тут же ответил, включив громкую связь. «Да, Илюх. Кость, новости хорошие». Голос Кравцова звучал устало, но явно облегченно. «Анализы малыша в норме, мы успели вовремя. Он стабилен, дыхание восстановилось, сердечко крепнет. Через пару дней вы уже сможете держать его на руках». Я прижала руку ко рту, сдерживая слезы счастья, а Костя на секунду прикрыл глаза и выдохнул так глубоко и облегченно, что мне захотелось просто прижаться к нему всем телом и не отпускать никогда. «Спасибо, братан». Его голос слегка дрогнул. «Огромное тебе спасибо». «Берегите себя», — коротко ответил Кравцов и отключился. Я посмотрела на Костю и по его лицу поняла, что он чувствует то же самое, что и я. «Мы победили. Мы выдержали. Наш сын жив и скоро будет рядом. Кость», — прошептала я, обнимая его так крепко, как только могла. «Я так счастлива, что у нас все получилось». Он прижал меня к себе, тихо выдохнув мне в волосы. «Теперь будет только лучше, Ариша. Я обещаю». Дома, едва закрыв за нами дверь, Костя осторожно привлек меня к себе и коснулся моих губ нежным трепетным поцелуем. Вся моя боль, страх и тревога будто растворились в его тепле и любви, оставляя лишь счастье, легкость и желание никогда больше его не отпускать. «Я люблю тебя, Арина», — прошептал он, прижимая меня к себе так, что между нами не осталось и миллиметра. «Я тоже люблю тебя, Костя», — ответила я, чувствуя, как его губы вновь касаются моих, забирая меня в этот теплый, бесконечный вечер, наполненный только нами, нашей близостью и любовью. «Теперь точно все будет хорошо. Правда, завтра нам предстоит решить еще одну проблему. Главное, чтобы на этот раз обошлось без сюрпризов».